Глава 7. Ира Терехина никогда не вдумывалась в смысл фразы о том, что человек быстро и легко привыкает к хорошему, но долго и трудно отвыкает. В ее жизни была только одна крутая перемена, когда она из вполне довольной жизнью девочки из большой семьи вдруг превратилась в сироту и осталась одна одинешенька в интернате. Но это было так давно, что боль уже как-то подзабылась. После этого ей жилось всегда трудно, и привыкать к хорошему просто случая не было. Уже почти неделя, как Олег ежедневно появляется в Глории и терпеливо ждет, пока она закончит работу, потом провожает ее домой. Два раза он поднимался вместе с ней в квартиру и на цыпочках проходил в ее комнату, а примерно через час уходил также бесшумно. Ира очень боялась потревожить немолодого добропорядочного жильца и, кроме того, не хотела создавать прецедент. В пятницу, как сказал Олег, они пойдут к какому-то замечательному врачу, который взялся посмотреть Иру и определить возможность ее лечения. Но до пятницы было еще 2 дня. Она не привыкла думать о том, а что будет, если. Пока жила в семье, в этом как-то необходимости не было, да и мала она была еще для таких мыслей. Потом, закончив школу и оказавшись предоставлена самой себе, она твердо решила, что, как и в какой последовательности она будет делать. Работать столько, сколько нужно, чтобы собрать деньги на лечение Павлика. Снова работать, чтобы собрать деньги на памятник папе. И никаких «если» и «вдруг». Олег Жестеров сразу же стал частью этих планов, но частью не решающей и не главной. Он честно предупредил, что жена ждет ребенка, через 3 месяца рожать. Стало быть, он так и будет приходить по вечерам в Глорию, ждать, пока Ира закончит мыть посуду и полы, потом провожать ее домой, иногда, но, конечно же, не каждый день подниматься к ней. И так будет всегда. После работы на рынке Ира прибежала домой, приняла душ, наскоро перекусила и помчалась в больницу. В последний раз ей показалось, что Павлик, ее обожаемый Павлик, плохо выглядит. Мальчуган был грустным и со слезами на глазах рассказывал о замечательных игрушках, которые родители приносят другим детям. Ира поинтересовалась в магазинах, сколько стоят такие игрушки, и с унынием поняла, что не потянет. Надо было срочно чем-то отвлечь братишку. Видеть его слезы она не могла. Но пока у нее не было возможности предложить ему новую игрушку, поэтому она решила купить хотя бы фруктов и конфет побольше. Если Павлик будет щедро угощать соседей по палате, то, может быть, они не пожадничают и дадут ему поиграть их замечательными красивыми конструкторами и электронными штуковинками. У ворот больницы стояли 2 милицейские машины с мигалками, но Ира не обратила на них внимания. Больница была огромной и одной из самых лучших в городе. Здесь было знаменитое на всю страну отделение травматологии и ортопедии, поэтому милиция частенько доставляла сюда раненых. Но у входа в корпус детского отделения ее остановил какой-то мужчина с хмурым лицом. «Заворачивай, дочка, обратно. Сегодня туда не пускают». «Как это не пускают?» — возмутилась Ира. «Мне к брату нужно. У меня там брат и 2 сестры. Пустите». «Я же сказал тебе, нельзя. Завтра придешь». «Почему это завтра?» «Сейчас приемные часы с 5 до 8. Я всегда в это время хожу. Дайте мне пройти». Мужчина устало вздохнул и легонько развернул Иру спиной к входу. Только теперь она заметила, что в сторонке стоит приличная толпа родителей, которые пришли навестить своих детишек и которых тоже не пустили. Самые предприимчивые бродили вокруг корпуса, пытаясь по памяти установить расположение палаты, где лежит их чадо, и найти нужное окно. Остальные, сбившись в плотную группу, терпеливо ждали чего-то. «Ты не одна такая. Вон вас сколько», — сказал мужчина с хмурым лицом. «Если хочешь, подожди. Когда будет можно, всех пропустят. Но лучше приходи завтра, чтобы наверняка». Ира покорно отошла к толпе. «Что случилось-то?» По обыкновению не очень вежливо вступила она в беседу. «Почему не пускают?» «Там медсестру убили». Тут же охотно объяснили ей. «Милиции понаехала. Жуть. Всех посторонних выгнали, никого не пускают». На Иру это сообщение особого впечатления не произвело. Вот если бы ей сказали, что убили кого-то из детей, она бы с ума сошла от ужаса. А вдруг это кто-то из ее младших? Но раз все дело в медсестре, тогда пусть. Плохо только, что к Павлику не пускают. Он так ждет ее. Она ведь обещала прийти сегодня. Потолкавшись в толпе и послушав полуха разговоры, Ира решила все-таки подождать. В конце концов, еще только 7:30. До окончания разрешенного для посещения времени целых 1,5 часа. А потом ведь можно и поскандалить, потребовать, чтобы время посещения продлили до 9 или даже до 10, раз уж такие непредвиденные обстоятельства случились. Отсюда до Глории добираться минут 30, если бежать бегом, и если с автобусом повезет, так что до половины десятого она может побыть здесь. К этому времени наверняка милиция уедет, и можно будет попытаться увидеть брата или хотя бы передачу передать.